Привет конференции Знамени мира. Конференция в Брюгге, 1931 год. Сердечный привет всем вам, собравшимся во имя Знамени мира, во имя культурных ценностей. Я уже выражал мое восхищение благородной идеей Камила Тюльпинка о созыве конференции в Брюгге для распространения и укрепления в жизни нашего пакта мира. Конечно, господин Тюльпинг ознакомит почтенное собрание с некоторыми положениями моих писем к нему. Также мне хочется обратиться ко всем присутствующим, чтобы, приветствуя, засвидетельствовать тот энтузиазм, который мы ощутили из стран всего мира. Для меня настоящее собрание является как бы основанием долгожданной Лиги культуры. Эта Лига укрепит всемирное сознание, что истинная эволюция совершается лишь на основах знания и красоты. Лишь ценности культуры дадут разрешение труднейшим житейским проблемам. Лишь во имя ценностей культуры человечество может преуспевать. В самом корне этого священного для нас понятия заключено все почитание света, все служение благу. Именно понятие культуры предполагает не отвлеченность, не холодную абстракцию, но действенность творчества. Оно живет понятием неустанного подвига жизни, просвещенным трудом, творением. Не для нас самих, ибо мы уже это знаем, но для подрастающих поколений повторим, что все лучшие периоды человеческой истории – возрождение и расцвет создавались там, где вырастала традиция почитания культуры. И мы знаем, что не мгновенно укрепляется эта светлая традиция, ее нужно каждодневно орошать благодатью света, ибо даже лучший духовный сад засыхает в темноте и безводии. Потому для нас знамя мира является вовсе не только нужным во время войны, но, может быть, еще более нужным каждодневно, когда без грома пушек часто совершаются такие же непоправимые ошибки против культуры. Всемирное значение имеют культурные и духовные ценности человечества, и также мирно обобщающе будет дружественное рукопожатие во имя этих светлых нахождений всех поколений. В широкой программе будут обсуждены многообразные способы применения заботы о культуре. Конечно, мы услышим множество полезных предложений, которые все будут нужны в этом мировом деле, и лишь будет вопросом, в каком порядке и как лучше применить их. Мы услышим и о мировом дне культуры, когда во всех школах и просветительных обществах одновременно будет посвящен день осознанию национальных и мировых культурных сокровищ. Мы обсудим, какие именно памятники культуры и собрания культурные будет охранять знамя мира. Обсудим и всемирное каталогирование всех ценностей человеческого гения. Будет обсужден весь комплекс забот о красоте и знании, который поистине является обязательностью всего мыслящего человечества, внося в жизнь прочные устои. Конечно, будет обсуждено и учреждение особых комитетов во всех странах, представители которых уже выразили или готовы выразить симпатию этому культурному делу. Начало подобного комитета в Америке уже положено. В нашем первом ежегоднике, предлагаемом настоящему собранию, выражены все те действия, которые до сих пор нами были произведены по этому пакту. Конечно, мы уверены, что не только ежегодник будет отображать развитие пакта, но появится и другое издание, посвященное вопросам всемирной каталогизации культурных сокровищ. С будущей осени, имея в основании симпатии и одобрения пакту многомиллионными организациями, кладется основание фонду Знамени мира. Особое собрание, посвященное Знамени мира, в нашем музее в Нью-Йорке еще раз показало, какие мощные симпатии стоят за этой идеей. нельзя не отметить, что некоторые учреждения уже подняли над своими хранилищами наше знамя, тем подтверждая непреложность этого решения. Нет надобности подчеркивать, что все эти действия должны идти по одному руслу. Понятие культуры должно вызывать в нас и соответствующее понятие единения. Мы устали от разрушений и взаимного непонимания. Лишь культура, лишь всеобобщающие понятия красоты и знания могут вернуть нам общечеловеческий язык. Это не мечтание. Это наблюдение опыта 42-летней деятельности на поприще культуры, искусства, науки. И в одном мы можем принести нерушимую клятву, что от этой охраны культуры, от Лиги культуры ни мы, ни последователи наши не отступимся. Нас нельзя разочаровать, ибо наблюдения в поле искусства и знания наполнят нас несломимым энтузиазмом. Ни одна нация, ни один класс с нами, но все множества человеческие, ибо, в конце концов, сердце человеческое открыто красоте творчества. Со снежных вершин Гималаев во имя этой всеобнимающей, всепобедной красоты творчества, в самом широком понимании, я приветствую вас, приветствую друзей, единомышленников культуры, и это единение в прекрасном умножит силы наши, вольет согласие в мышление наше и убедительностью прекрасной необходимости привлечет к нам множество сотрудников культуры. Ведь понятие культуры принадлежит к нерушимым синтезирующим понятиям. Против культуры может быть лишь невежество, и если бы таковое где обнаружилось, мы можем лишь сожалеть об этом темном начале. При этом будем помнить, как медленно входят в сознание даже совершенно очевидные идеи. Будем помнить, что даже знамя Красного Креста, уже оказавшее человечеству бесчисленные услуги, вначале было принято с усмешкой, недоверием и сарказмом. О том же говорят бесчисленные примеры полезнейших открытий и нововведений. Но эти факты своей прискорбностью вливают в нас новую энергию о необходимости и жизненности знамени мира и Лиги культуры. В конце концов, то, что мы предлагаем, ничто и никого не умаляет, ничто не затрудняет и достижимо самыми простыми средствами. Конечно, большие дела не могут быть выполнены немедленно. Требуется неустанная длительная работа, к которой мы и готовы. Но огонь зажигается мгновенно, и пусть этот священный огонь, огонь чаши возношения, мгновенно объединит нас всех сойтись и дружно поднять знамя мира, знамя культуры.